посылаю тебя на миссию», — спустя пару секунд продолжил мастер. «Я ожидал, что ты встретишься с этой феей. Это должно было стать проверкой, но присутствие Макарова несколько изменило ход миссии, превратив ее в проверку силы. Да, неприятно признавать, но Макаров с Бобом сильны, чертовски сильны, даже несмотря на их идиотские прикиды. С усмешкой вспоминаю эту битву в одни ворота, где мы с Занкроу ничего не могли тем противопоставить, так еще и магия у обоих удобная. Бобу двери не мешают, а Макаров при желании может увеличить даже ЧЛ. Не продолжай, почему-то прервал меня мастер, они стали сильными только по одной простой причине, это желание выжить. В мире никогда ничего не изменится, слабые останутся слабыми. Слабость – это порог. Если ты слаб, то можешь забыть о завтрашнем дне, ведь для тебя он может и не настать. И, он прав, тут мне нечего возразить. Люди в райской башне были слабыми, потому и позволяли своим пленителям властвовать над собой. Эльза, поначалу, как и я, была слабой, но в отличие от них пыталась изменить свое положение. Да и будь я слабее во многих моментах, попросту умер бы, не дождавшись завтрашнего дня. Слова мастера заставляли задуматься. В них был смысл, пусть и жестокий, циничный, но все же. Теперь я понимаю, откуда у Занкроу были те мысли о смерти слабых. А, упираюсь взглядом в книгу, взятую мастером, это какая-то философия тьмы, в каком-то роде, не оценил мою шутку мастер, открывая книгу на первых страницах, думаю, ты читал историю магии, это более полное и подробное содержание. Что ж, будем считать это дополнительной наградой за выполнение миссии. Протянув мне открытую книгу, сам мастер поднялся со стула, поучительно приподнимая руку. 150 лет назад, во всем мире маги считались чумой, отребьем, что несло опасность для простых людей. Войны, разжигаемые торговыми гильдиями, приносили множество бедствий, в которых непосредственное участие принимали и маги, будучи простыми наемниками. Страдали как и наемные волшебники, так и те, кто никак не были связаны с конфликтами. Началась охота на ведьм, но из-за нее страдали еще больше, волшебники, что не хотели добровольно умереть, были вынуждены защищать свои жизни. Простые люди ничего не могли противопоставить, пусть и не самым сильным, но все же магам. Пока не была основана первая гильдия, я внимательно вслушивался в каждое слово, которого не видел ни в одном учебнике истории. Магический дракон, расположенный где-то на Гилтине, не имея возможности решить свои проблемы сами, люди приходили за помощью в гильдию. Так, постепенно, магов перестали считать угрозой, а сама гильдия дала основу системе задания и структуры всей системы гильдий, которую мы видим сейчас. Но, почему именно 150 лет назад? Зерев жил около 4 веков и он стал одной из причин столь сильной ненависти к волшебству, ответил на мой вопрос Хейтс. Множество созданных им демонов даже спустя 100 лет продолжают творить хаос на Ишгаре. Впрочем, помимо него существует еще одна темная волшебница, чью силу сравнивают с силой Зерефа, белая волшебница, которой поклоняется культ Либериус. Впрочем, даже я не знаю, кто она и не преувеличена ли ее сила. Слишком много информации. Хотелось схватиться за голову и от восторга, и от боли в мозгах. Еще и некая белая волшебница. История всегда полна крови. С глупой усмешкой я схватился за книгу, более подробно вчитываясь в текст. Мастер решил на этом моменте уйти, но перед самой дверью остановился. «Спасибо, мастер. И могу я задать вопрос?» Слушая себя, я удивлялся, когда я успел стать таким вежливым. «Глаз Балора, что вы собираетесь делать с ним? Использовать по предназначению?» Не обратив внимания на то, что я не дождался разрешения, ответил мастер. «Через неделю мы продолжим твои тренировки», напоследок сказал мастер, закрывая дверь. 2 дня спустя, закутанная фигура в плаще неспешно шагала по улицам Магнолии. Все проходившие мимо с интересом вглядывались в подозрительную личность, но никто не мог разглядеть его лица. Изредка подозрительный тип останавливался, чтобы спросить дорогу у прохожих до местной гильдии, а после ответа молча уходил. Когда до гильдии оставалось пройти 10 шагов, движения фигуры замедлились. Походка стала неуверенной, а когда открылась входная дверь, фигура спряталась за ближайшим зданием. Я был не уверен, стоит ли заходить туда, могу ли я вообще туда зайти. Я и раньше то был далеко не светлым, а сейчас, Нацу, Грей. Злой крик красноволосой девушки обещал названным далеко не самые лучшие пару минут в их жизни. Но едва мне стоило услышать этот знакомый голос, как по телу пробежались мурашки. И два голоса в ужасе поняли, что их ожидает в ближайшем времени. Двое незнакомых мне парней в ужасе вжались друг в друга, обнимаясь как близкие друзья. Харе уже мучить их. Эльза, вышедшая из дверей гильдии девушка с белыми волосами в коротких шортах и топике, устало посмотрела на двух парней. Но всего через секунду ее словно подменили, а ее волосы начали развиваться на ветру, создавая пугающий образ. Вместо того, чтобы слабаков гнобить, лучше давай сразимся. «Сестра, ты опять за свое!» — разочарованно вздохнула сестра названной девушки. Согласно подмахивал ей головой стоявший рядом брат. Но несмотря на все попытки угомонить двух бестий, между ними возникла нешуточная драка. Вся сбежавшаяся из гильдии малышня собралась в круг, наблюдая за поединком двух девиц. Снова их лечить. Разочарованный вздох последовал от одной блондинки в костюме с капюшоном. Рядом стоящая девочка с синими волосами с беспокойством, но в то же время и восхищением наблюдала за поединком. Не ощущая земли под ногами, я упал на землю, опираясь спиной о стену здания. Активирован навык «Совесть». «Видишь, ты им и не нужен». «Это неправда. Ты им всегда будешь нужен». Медленно я поднял голову, хмуро всматриваясь в обладателей появившихся голосов. Точная моя копия, разве что сантиметров 5 в высоту с дьявольскими рогами и хвостом, сидела на правом моем плече. Второй же обладатель, скорее, напоминал какого-то ангела с нимбом. «А ты вообще завались», — грубо ответил ангелу демоненок. «Посмотри, они в порядке. Ты ведь этого желал? Ты не хотел, чтобы Венди росла рядом с убийцей, зато сейчас она растет среди пьяниц и дебоширов». Последние слова были сказаны шепотом, но он явно хотел, чтобы я это услышал. «Тогда тебе стоит отказаться от этого», — вскрикнул ангел почти вплотную к уху, заставив поморщиться. «Путь мести никогда не приведет тебя ни к чему хорошему. Только боль, страдания и одиночество ждут тебя на этом пути. Ты уже навредил Эльзе по приказу этого злыдня Хыца. Не думаешь, что рано или поздно от твоей руки может пострадать Медуза, Венди, Мира? А ну отъебсь!» — оттолкнул ангела демон, сталкивая того на землю. «Он серьезно предлагает тебе отказаться от всего, что ты можешь получить? Мастер Хейтс гораздо сильнее этого карлика Макарова, он может обучить тебя, и ты сможешь отомстить Брыну, поквитаться с ним за свои страдания, за Уртир и отомстить за Рывина. Ты всю жизнь стремился к этому, а сейчас этот хрен с ободком унитаза на голове пытается, ха, заманить тебя в эту убогую гильдию. И что дальше ты будешь делать, вступив в нее?» Поудобнее рассевшись на моем плече, демон скрестил руки и ноги. «Пускай, предположим, мастер тебе позволит уйти из сердца гримуара. Но что ты будешь делать дальше? Набьешь Брыну морду и отдашь в руки совета? Нет, он заслуживает мучительной смерти, но тогда тебя выгонят из хвоста феи и ты потеряешь все. Завалитесь оба». Отмахиваясь от двух назойливых мошек, я не заметил, как рядом со мной оказалась какая-то девушка. Конский хвост незнакомки был цвета яркой пшеницы, а карие глаза будто глядели сквозь капюшон плаща. Фигура незнакомки заслуживала места на первой странице журнала «Волшебник». Песочные часы с большой грудью и в целом крайне симпатичной внешностью. Но настроя сейчас разглядывать девушку не было никакого. Молча поднявшись на ноги, я направился к выходу из города. Примечание к части. Надеюсь, что получилось трогательно, и также надеюсь, что вам понравилось. https://cdn/52869/surf/607/max/jpg, Сонгина, часть 29. Духи с тобою связаться хотят. Два дня спустя. Корабль «Сердца Гримура». Две фигуры неспешно шли по жилому корпусу корабля. Проходившие мимо них рядовые с трепетом смотрела на мастера гильдии одного из кровных, постоянно приветствуя их. Но после 23-го раза за пару минут это порядком надоело обоим. Уртир уже была готова прибить парочку человек, если они так и продолжат молча идти. Мастер, увидев на горизонте пару солдат, Милкович зло прошлась по ним взглядом, отчего те, недолго думая, скрылись где-то за поворотом. «Вам не кажется, что Гин для такой миссии не подходит от слова совсем? И почему именно он? Для поисков больше подошел бы Азума, ну на крайний случай Роуз, но точно не Гин. Он слишком импульсивный. Уртир, у меня большие ожидания на его счет», — не поворачиваясь к подчиненной, говорит Хейтс, наблюдая за ним. Понимая, что мастер пропустил ее слова мимо себя, Уртир тяжело вздохнула. Подойдя к жилому блоку, по ту сторону двери раздался скрип кровати и приглушенный стон. Незнакомый женский стон. Открыв незапертую дверь, Милкович с широко раскрытыми глазами приподняла губы, собираясь что-то сказать, но единственное, что пришло ей в голову, фетишист извращенный. Презрения в голосе Уртир хватило бы для нескольких людей. Беловолосый парень в торопях поднялся с девушки в костюме барашки, вытаскивая свою голову с ее груди. «Ты все не так поняла?» В панике махая руками, парень поднял какой-то золотой ключ с тумбочки. «Это все недоразумение. Так она еще и звездный дух». Взгляд Уртир стал еще смурнее. «Так ты еще и с звездным духом собрался это делать?» Хейтс никак не отреагировал на увиденное, молча пожав плечами и положив книжку в истрепанной обложке удалился, оставив этих двоих разбираться между собой. За полчаса до прихода Уртира и мастера, комната извращенного фетишиста, по субъективному мнению волшебницы, настроение было паршивым. Пара дней прошла с момента, как я решил проведать Медузу с Венди и остальных, но так и не решился на это. Впрочем, оно и к лучшему. Как обычно, люди прогоняют грусть. Напиться пока не вариант. Совершеннолетие для магов наступает в 16 лет. Если я зайду в столовую и возьму пару бутылок спиртного, меня, конечно, никто не остановит и даже наоборот, пригласят выпить, но все равно желания нету. Не зная, чем себя занять, в момент меня осенило. Я ж спер одну интересную вещицу. Достав из-под пространства ключ, я начал вертеть тот в руке. Золотой ключ очень необычной формы, основание было сделано в виде сердца с бараньими рогами, а внутри изображена голова овцы. Конец ключа напоминал бараньи копыта. Довольно странная форма, таким дверь уж точно не откроешь. Ключ белого ягненка. Один из 12 зодиакальных ключей, являющийся портативным порталом между двумя мирами. При уничтожении ключа дух потеряет возможность переместиться в земной край. Являясь эфирным существом, способна менять свой облик по просьбе контрактора. Для призыва духа взмахните ключом и произнесите: «Белого ягненка, откройтесь врата, Овен». Века нервно дернулась. Кто в здравом уме будет все время кричать это смущающую херь? Хотя делать мне все равно нечего. «Белого ягненка, откройтесь врата, Овен». Едва я взмахнул ключом, как вся комната погрязла в яркой вспышке, а потом послышалось едва слышное, но милое «ой». Взглотнув вставший в горле ком, я в немом шоке уставился на особу, лежащую на полу. Поджав стройные ножки под себя, молодая девушка с розовыми волосами и карими глазами с небольшой долей страха и непонимания осматривалась вокруг. Пара витых рожек на голове очень вписывались в наряд девушки, состоящая из платья из белоснежной шерсти с желтыми чулочками. «Я теперь знаю свой фетиш. Где? Где я?» Когда девушка наткнулась на меня взглядом, я молча поднял ладонь. «Здаров, а?» Овен продолжала рыскать взглядом по комнате, словно пытаясь кого-то найти. «Ее здесь нету. Можешь не искать». Подойдя ближе к девушке, до сих пор сидящей на полу, протягиваю ей руку. Немного помедлив, она берется за мою ладонь. «Боже, какие мягкие рукавички!» Встряхнув головой от наплывшей внезапно сонливости, помогаю Овну сесть на кровать, а сам беру стул и сажусь перед ней. «Твой прежний контрактор, скажем так, добровольно-принудительно подарил мне этот ключ. Вот, вот как». Она была явно расстроена, но всего на долю секунды на ее лице промелькнула облегченная улыбка. «Вы хотите подписать контракт, ХМ?» Задумавшись над вопросом Овна, я облокотился головой на ладонь. «Тане, я со скуки решил попробовать призвать». А Овен удивленно смотрела на меня, но через секунду слабо хихикнула, словив на себе мой взгляд, от которого поежилась. «Шуганая она какая-то, простите. За что? Наверняка ведь ситуация для тебя необычная. Человек призвал тебя со скуки, даже не думая о контракте. К слову, в чем вообще смысл контрактов? Контракты создаются между призывателем и духом. Если контракт устраивает обе стороны, то он подписывается. Условия контракта с каждым духом могут быть разными. Определенные дни призыва, время обязанности, условия расторжения». Ближе к концу все грустнее отвечала девушка. «Вот как, и какие же условия у тебя были с предыдущим контрактором, госпожа Карин? А она могла призывать меня в любое время. Энно сваливала на меня всю свою работу и использовала как живой щит». Склонив голову, Овен молчала. С тяжелым вздохом я протянул руку к волосам девушки, слегка растрепывая их. «Бедняжка. И ведь скорее всего большинство призывателей поступают именно так, прячутся за спинами духов, а сами и в безопасности и ручки не марают. И что с тобой делать? Активирован навык «Совесть». Несмотря на риторический вопрос, система, похоже, восприняла его буквально. ты не можешь ее бросить», — в оба голоса заявили ангел и демон, нехило меня удивив. Но посмотрев на сидящую передо мной милую, симпатичную девушку с пышной фигурой, я посмотрел на демона. «Ладно, твою позицию я понял», — мелкий я с рожками ухмыльнулся, пожимая плечами. «Давай теперь ты, все равно не знаю, как от вас избавиться». Скрипнув зубами, обращаюсь к ангелу. «Если ты выбросишь ключ, то она опять может попасть не в те руки. Твои, то есть наши, конечно, не лучше», — обвел ангелок взглядом меня и демона, «но за тобой хотя бы можно будет присмотреть и повлиять. Как вариант, ты, мы, боже. Короче, найти ей контрактора, который точно не будет с ней плохо обращаться. Но в нашем окружении таких мало, если они вообще есть». На его слова я согласно покивал головой. Резон в его словах был. Вот только что делать с Овном? Обратив внимание на девушку, я понял, что та в шоке смотрит на меня. «Ты не видишь их?» «Да», с небольшим промедлением она кивнула головой. «Будь». Ударив себя ладонью по лицу, я попытался сменить тему, чтобы выкрутиться из неприятной ситуации. «Ладно, давай пока зайдем с другой стороны. Ты сама хочешь заключать контракт со мной?» Я неуверенно покосилась Овен в сторону. «Могу по крайней мере пообещать несколько вещей. Живым щитом ты точно больше не будешь. Я предпочитаю действовать сам. Да и сражаться тебе, думаю, не придется. По поводу еды, не знаю, нужна ли она духом, но в любой момент ты сможешь зайти на кухню и есть сколько хочешь. Если кто-то что-то скажет, я набью ему морду». «Вы не так поняли», — в спешке вскрикнула девушка. Я согласна заключить контракт, даже без этих условий. Вы показались мне добрым человеком». Овен постепенно краснела во время своей речи. Не устояв от вида такого милого создания, я встал со стула, подходя ближе, чтобы погладить ее. Девушка мило улыбнулась, когда моя рука стала трепать ее волосы, но в один момент я задел ее шерстку. Слабость и сонливость волной накатили на меня, выбивая землю из-под ног. В полусогнутом состоянии я упал вперед на Овна, но мое лицо упало во что-то мягкое и упругое. Овен от чего-то простонала, а затем открылась дверь. «Фетишист извращенный», — с нескрываемым презрением сказала вошедшая Уртир, за спиной которой стоял мастер. «Из чего это я?» Но поняв, что моя голова лежит в грудях покрасневшего Овна, в торопях, с трудом и нежеланием я поднялся с кровати, неуклюже подхватывая ключ с тумбочки. «Ты все не так поняла», — махая ключом перед Уртир, рукой указываю в сторону Овна. «Это все недоразумение. Так она еще и звездный дух». Но Уртир лишь стала еще угрюмее. «Так ты еще и с звездным духом собрался это делать?» Растерявшись от того, в какие дебри зашли мысли этой девушки, я и сам задумался над одним вопросом, случайно озвучив его вслух. «А можно ли вообще заняться сексом с звездным духом? Ты отвратителен». Уртир смотрела на меня как на мусор. «Нет, хуже мусора, в любом случае у нас миссия, собирайся». «Чё?» Растерянно смотрю на девушку. «Ты меня совсем ненавидишь? Я только недавно вернулся. Это приказ мастера», — привела Уртир аргумент, против которого не попрёшь, и закрыла за собой дверь. Почесав затылок, с обреченным вздохом я повернулся к Овну. «Вот же гадство, опять работать». Но повернувшись к девушке, на ее лице я увидел грустную мину, словно это не меня только что извращенцем посчитали. «Ты то чего загрустила?» — спрашиваю девушку, параллельно собирая вещи. «Из-за меня. Я доставила вам неприятности». Едва Овен успела договорить, как легкий щелчок по лбу прилетел по ее голове. «Успокойся, мне и не такое говорили. Да и небольшая эта проблема. Может, у Уртир просто те дни, вот и бесится. Или же завидует». Задумчиво я посмотрел в потолок. «А если реально завидует?» Легкий смешок Овна отвлек меня от мыслей. «Эх, такая милашка, мы ведь так и не заключили контракт. Что для этого нужно? Бумажку кровью подписать или в жертву кого принести?» На мои слова Овен в шоке раскрыла глаза. «Нет, контракт составляется на словах, а так как вы свои условия уже сказали, то настала моя очередь. Вы можете призывать меня в любое время, а в случае опасности буду помогать всеми силами», — нежно улыбнулась Овен. «Позаботьтесь обо мне, хозяин». Отвернувшись, чтобы прикрыть пошедшую из носа кровь, в мыслях я уже проклинал эту женскую обаятельность. Так еще и хозяином назвала. Это уже был явный перебор. «В связи с подписанием договора получен квест. Собери их всех. Соберите и подпишите договоры с каждым из 12 звездных зодиакальных духов. В награду вы получите возможность использовать продвинутую магию призыва и призвать короля звездных духов, а также шанс пообщаться с представительницами духов женского пола. Системное примечание. Извращенец-фетишист. Кажется, глаз опять задергался. Нужно нервы подлечить на досуге. Примечание к части. Глава хоть и вышла короткой, но является важным заделом на дальнейшие отношения Уртирыгина. А также надеюсь, что она вам понравилась. https://www.forfunctionfet4a3238b16d2b3048e4364f7ec608e01epec, Овен. Часть 30. Святая Троица. Часть 1. Так, может, объяснишь мне наконец цель миссии? С некоторой долей возмущения обращаюсь к игнорировавшей меня до этого Уртир. Нет, ну серьезно, почти 5 часов нашего пешего пути она игнорирует меня. А пока мы летели на дирижабле до границы Фиора и Севина и вовсе избегала. Ха, тяжело вздохнула Уртир, но не остановилась, объясняя по пути, где-то в Севине, а если точнее в окрестностях города Фушия, находится артефакт чудовищной силы. Точно неизвестно, что он делает и как выглядит. Но мастер сказал, что мы поймем, когда столкнемся с ним. Ага, то есть мы идем хер знает куда и хер знает зачем, проблемно это. Подвожу для себя краткий итог сказанного Уртир. Впрочем, узнать немного о месте есть способ, вполне возможно даже об артефакте. Час спустя у входа в город Фушия, едва зайдя в город, вместе с Уртир мы завороженно смотрели на местную архитектуру, столь непривычную для нас. Каркасы домов представляли из себя систему вертикальных и горизонтальных брусьев, с заполненными промежутками. У кого-то они были из кирпича, у кого-то из камня. Улицы были аккуратно вымощены небольшими камнями, которые тем не менее были подобраны достаточно хорошо, чтобы не спотыкаться об них. Город в целом выглядел, на мой взгляд, лучше, чем та же Магнолия и вполне мог посоперничать с Крокусом. Не в плане размеров, конечно, тут Крокус сильно лидирует, но по красоте так уж точно. Тут, конечно, красиво и я бы рада провести тут больше времени, но куда мы? Черт подери, идем, недовольно высказалась Уртир. Ладно, тут ее недовольство я могу понять, мы уже 6 часов топаем пешком без остановок. Мы ищем корчму или любое место, где есть бухло. Уртир удивленно и в то же время недовольно уставилась на меня, остановившись посреди улицы. Ты чего это? За что мне все это? Как-то уж слишком обреченно произнесла девушка, склоняя голову. Через еще полчаса мы нашли похожие на все остальные здания, но висящая над дверью табличка с кружкой пенного пива и названием «Шалфей и розмарин» намекала, что это необычный дом. Богато украшенная изнутри таверна имела ту же отделку стен, что и снаружи. Внутреннее убранство представляло из себя десяток столиков со скамейками и свечами на каждом из них. Ведущая на второй этаж лестница наверняка вела к комнатам, в которых останавливались путешественники. Но заметив за барной стойкой управляющего, как это на удивление заведено здесь, что сам управляющий работает барменом, под непонимающий взгляд Уртир я сразу направился к нему. «Несовершеннолетних не обслуживаем», — сходу заявил мужчина, на вид лет 45 с темной бородой, в которой уже были видны седые волосы. «Ох, это печально! А если я попрошу одну бутылочку сока?» Подняв глаза к потолку, я ощущал, что говорю что-то не то, будь, хлопаю себя по лбу. Бутылочку слез единорога, стоявшая рядом Уртир с непониманием смотрела на меня, но увидев промелькнувшую улыбку на устах бармена растерялась еще больше. К сожалению, слезы единорога нам поставят только через 2 недели, но могу предложить вам другой вариант, если вы не захотите столько ждать. Через 2 дня у нас появится экзотическое пиво из айсберга буйства Виверны. Думаю, мы заглянем. Задумчиво обвожу взглядом всех окружающих людей в таверне. Но сейчас, нам бы со спутницей после долгого путешествия не помешал стейк Мимира. Как пожелаете, не отойдя от еще прошлого шока, Уртир молча провожала взглядом поднесенную трактирщиком миску, в которую Гин закинул небольшой мешочек с чем-то звонким. Садитесь за свободный столик, ваш заказ будет готов через 2 минуты. Расслабленно потянувшись, я дошел до первого свободного столика, за который вскоре уселась Уртир, выжидающе смотря на меня. И чего это она? Что случилось? У меня что-то на лице? Спрашиваю ее, начиная ощупывать кожу на присутствие грязи или чего-то лишнего. Что это вообще было? Мы сюда не пить пришли, а на задание. Резко выпалила Уртир, но за ее спиной я увидел, как к нам подходит мужик, к которому недавно подходил трактирщик. Оказалось, даже быстрее, чем я думал. Нагло подсев к нашему столику, на что возмущенно отреагировала Уртир, но с улыбкой отреагировал я, ладонью останавливаю девушку от резких действий в сторону наглеца. Не соизволите составить нам компанию, а заодно и рассказать о городе, местности. Знаете, мы лишь простые волшебники, которые впервые сюда попали. Нам наверняка будет полезно узнать обо всем, что происходит. Ну разумеется, как я могу отказать в такой просьбе туристам? На последнем слове взгляд Гена посмурнел, а Уртир окончательно потеряла логическую цепочку происходящего. Чтобы вспыльчивый Гин так просто позволил подсесть незнакомцу, с тяжелым и обреченным вздохом, я все же достал кошель с монетами из-под пространства, шустро передавая его мужику. В нашем прекрасном городе, на первый взгляд, все проходит тихо. И так оно и есть, пока вы не покидаете его, заходя в гущу леса. Поговаривают, что там обитают странные создания. Но если вы хотите узнать обо всем с подробностями, то возьмите брошюру. Достав из сумки десяток листов исписанной бумаги, мужик передал их беловолосому, после чего ушел из таверны. Идем. Направившись к выходу, киваю головой Уртир, призывая следовать за собой. А, все еще не вникая в суть происходящего, девушка все же последовала за мной, а оказавшись на улице скрестила руки, требовательно смотря в мои глаза, что это было только что, и почему мы ушли, не дождавшись Стейка. На тебя это не похоже. Так вот оно что, закидываю руку на затылок, ты не в курсе, мы дождались своего Стейка. А если ты про ситуацию в целом, то лучше пойдем в безлюдное место. Пока мы шли к ближайшему переулку, мимолетно я просматривал переданные мне бумаги. Теперь ты объяснишь, на этот раз устало спрашивает Уртир. Это все были кодовые слова. Уртир удивленно приподняла брови. Допустим, слезы единорога обозначают тайный аукцион с редкими товарами, на котором можно найти что-то действительно интересное. Ну или купить информацию, к примеру, о каком-нибудь артефакте. Буйство виверны означают товары с какого-то определенного места или страны. Одни или время, которое трактирщик говорил, означают, когда будет проведено то или иное мероприятие. Мимир, как ты скорее всего поняла, информатор. А вот туристы, ценник за услуги. Причем целых 100 штук. Вот сейчас, по взгляду и выражению лица девушки, я не мог точно понять ее эмоций. Что-то вроде удивления, непонимания, обескураженности и много чего другого. Я думала, что ты просто извращенец-фетишист, хоть и сильный, а ты, оказывается, еще и соображаешь. Эй, обидно звучало, возмущенно отворачиваюсь, по большей части наигранно, сейчас лучше заняться нашей миссией. Так как бумаги были у меня, Уртир решила доверить мне их изучение. В целом я был не против, сразу начав вчитываться. К югу от города находилась местность, называемая жителями Синтарумшек. Включала она в себя лес, болота и горы, находившиеся под охраной Святой Троицы, дикого вулкана с двумя парами рук в вечно зеленом лесу, гидры с множеством голов в Лирнийских болотах и многоликого ворона в горах Парнас. Чего только не встретишь. Сами по себе они не нападают на людей, но, если кто-то зайдет на их территорию, ведут себя агрессивно. А мартышки еще и приносят в жертву девушек, потому как его территория находится ближе всего к городу. Помимо местных монстров шли заявления о пропаже людей, убитых ножевыми ранениями и найденными трупами в канализации. Местные разборки меня мало волнуют, а о нашей цели в черте города нету даже намека, иначе жители так беззаботно точно бы не ходили. Значит, поиски придется начать с этой троицы монстров. 4 часа спустя. Вечно зеленый лес. Я забираю свои слова про твои умственные способности. Пойти неизвестно куда и заблудиться. Какого черта я решила довериться тебе? Постепенно сдавали нервы Уртир, решившие довериться мне. Вот тут сама виновата, нужно понимать, кому она доверила вести нас, мне. А это ужасная ошибка. А даже если она не знала, можно ведь было спросить. Хорошо, признаю, я был. Но внезапный громогласный рык оборвал меня, заставляя повернуться к его источнику. Уртир в шоке переводила взгляд то на меня, то в глубину леса, откуда был слышен рык, чертовски прав, как и всегда. Молча пройдя мимо меня с подергивающимся глазом, девушка направилась к источнику звука, проигнорировав мое заявление. Ну ничего, за фетишиста-извращенца я еще буду мстить долго. За пару минут дойдя до поляны, откуда был слышен звук, в ее центре стояла огромная, причем реально огромная, метров 15 в высоту горилла, с двумя парами рук и чертовски развитой мускулатурой. Характеристики у нее, конечно, хромали, но сила и выносливость в 2 раза превышали мои, да еще и высокая регенерация компенсировали низкую скорость и ловкость. Уртир, против этого бугая ты ничего не сделаешь, лишь потратишь время. И что ты предлагаешь? С усталью спросила напарница, сам драться с ним будешь? Вместо ответа, с азартной улыбкой прыгаю прямиком к огромной обезьяне. Услышав мое приземление на землю, лосо, а именно так звали гориллу, спасибо системе, сразу повернулся, недоуменно смотря на меня. К удивлению, несмотря на сведения, сразу он не напал. Что ты здесь делаешь, маг? Но увидев на пригорке Уртир, макак устало и раздраженно поднял глаза к небу. Да сколько можно? Сколько мне еще раз говорить, что устал я от этих подношений? Не собирался я ее тебе отдавать, она моя. Влетела в мой затылок сфера от Уртир, услышавший мои слова. Напарница я подразумевал. Напарница. Короче, снова поворачиваюсь к обезьяне, без прелюдий, драка. Вот со всеми бы так, с уже летящим кулаком в мое лицо крикнула довольная обезьяна, а интонация у той явно была довольной. Но едва мне стоило уклониться от одного удара, как уже следующий поджидал меня, по итогу откидывая в дерево. Больно, но интригует аж до одури. Рывком отрываясь от дерева, быстро сокращаю расстояние между собой и макакой. Диагональный удар огромной руки проходит мимо подпрыгнувшего меня, оставляя в земле немалую борозду. И пока он не успел вытащить руку, пользуюсь той, как опорой, со всей силой прибивая нижнюю челюсть к верхней и отпрыгиваю, замечая уже летящую в меня руку. А неплохо, ты даже дерешься почти как мужчина, воскликнула обезьяна. Какое совпадение, то же самое хотел сказать о тебе, идиоты. Как-то уж слишком обреченно вздыхает Уртир, присаживаясь на землю. Примечание к части. Вот и новая глава. Эх, жалко мне Уртир. А вам, надеюсь, глава понравилась. https://epinimcom.original/7e4/73/7e4/73/7028/d9628/b2f75f26.jpg. Фушия. https://epinimcom.original/7010/10/0810/db7082f76/353e1b6090jpg. Фушия. https://epinimcom.original/6cf26cf205a/944b44c/22c/147df12bf795f.jpg. Лосо. https://trut/bahamut.som.tw/01201/1561/6db0b0271/f6c/2674c/1f28/136/1f2876/d.jpg. Уртир в этой главе и на долгое время потом. Часть 31. Святая Троица. Часть 2. Там же. 12 часов спустя. Зевнув и сонно протирая глаза, Уртир с возвышенности посмотрела на огромную гориллу. Уставшая, сонная и уже едва перебирающая конечностями, облокотившись всеми руками о колени, тяжело дышала, смотря вниз на беловолосого извращенца. Тот, в свою очередь, выглядел не лучше, синяки и ссадины, судя по всему, полученные недавно, восстанавливались. Большой палец правой руки был вывернут в неправильном положении, но тот резко дернул его, ставя на место. Но даже несмотря на состояние этих двоих, довольная улыбка продолжала сиять на их устах. Маньяки чертовы, вся окружающая поляна была вывернута наизнанку, перепаханная от ударов земля, сломанные деревья и застывшая кровь. Неужели Гин ни разу не использовал магию? Удивленно посмотрев на беловолосого, Уртир ощущала странное чувство по отношению к нему. Уважение. Девушка, пожалуй, никогда бы не подумала, что будет уважать кого-то кроме мастера, но этот парень, поначалу, с того момента, как она встретила его в райской башне, считала его раздражающим и неадекватным, слишком гордый и высокомерный для раба. Но потом Уртир поняла, по какой причине он был таким, прошедший через многое, парню просто было нечего терять, кроме своей жизни. А потом он вырезал всех культистов, по рассказам Фернандеса, чтобы помочь Эльзе Скарлетт избежать. Для Уртир в то время это хоть и было возможно, но затратило бы много времени и сил, а он, будучи на порядок слабее и имея ничтожные шансы, смог. Следующая их встреча стала полной неожиданностью, пожалуй, для обоих. Все такой же горделивый, высокомерный и шутливый Гин смог переиграть и советы темных, по итогу заполучив книгу Зерефа, а потом и вовсе стал нести ответственность за ослабление совета, начав в ускоренном темпе уничтожать темных. А их последняя встреча, когда они были по разные стороны, и вовсе была для Уртир каким-то бредом. Беловолосый мало того, что в момент их нападения был в макияже, так еще и смог победить троих чистилищ. Нет, конечно, работая в команде, они смогли бы одолеть Беловолосого, но из-за своевольности каждого, все же работа в команде была для них чем-то новым, ведь до этого они хоть и работали в редких случаях в парах, но все равно старались делать все сами. Тот смог одолеть Азуму, Занкроу и Кайна, а продолжи они в том же темпе, то и ее с Роузом могло ждать поражение. Хоть и скрипя гордостью, но Уртир признавала, что сражаясь с Гином одна или как она хотела поначалу с Занкроу, то их бы ждал разгром. А когда тот по своей воле пришел к Хэйцу и ожидала, что тот откажется из-за его напарницы и той девочки, но он остался, и почти за 2 месяца смог стать еще более устрашающим противником. Девушка даже поняла, что расправиться с Брейном теперь станет гораздо проще, в команде с Гином. И ведь мало того, что сам парень становился все сильнее, так и Занкроу с Азумой стали набирать обороты. Она хоть и не видела их тренировок, но все сильнее уничтоженный зал, который каждый раз приходилось чинить именно ей, свидетельствовал об этом. Когда же парень вернулся с миссии, Уртир удивилась решению мастера, который повысил Гина из рядового волшебника в командира отряда. Всего лишь в командира, когда тот мог спокойно стать новым чистилищем. И ведь никто не возразил бы. Каприка общался с остальными только по необходимости, так что ему было плевать, а Роуз и Каин были бы только рады, что среди кровных появился такой сильный волшебник. Уртир в целом удивлялась, как парень смог так просто влиться в гильдию и даже подружиться с Занкроу, который того недолюбливал. Так еще и с самой Уртир. Забавный, относительно дружелюбный и даже, а боже, умный. Хоть и редко показывающий эту свою стезю, но назвать того полным идиотом было сложно. Увиденное недавно Уртир, конечно, омрачало парня. Пусть это и его личные дела, но чтоб спать с духом, так ему еще и 16 даже нету. Впрочем, Уртир верила, что увиденное было действительно недоразумением, чего только не бывает в мире. Вон, прямо перед ней огромный 4-руки вулкан, который не набросился на нее, так еще и заявил, что устал от женщин, но немного поиздеваться над самовлюбленным парнем было чертовски приятно. Внезапно потрясшее округу рычание прервало мысли девушки. Покраснев, она отвернулась от стоящих снизу. Как стыдно-то, но не заметив заурчавший живот девушки, двое с непонятной ей улыбкой выпрямились. Слава богу, они не заметили звука за собственно заурчавшими животами. Драка дракой, начал беловолосый, протягивая кулак вставшему рядом с ним вулкану. А обед по расписанию, закончил вулкан, стукаясь кулаками с Гином. И когда они успели поладить, проведешь до города? На вопрос беловолосого вулкан согласно кивнул, вынеся столик с парой стульев из таверны под удивленные взгляды управляющего и посетителей. Вместе с Уртирой Лосо мы устроились перед Шалфеем и Розмарином, заказав целую кучу еды, которую мы с гориллой не стесняясь уплетали за обе щеки, а Уртир уж как-то слишком скромно ела стейк и салат. Неужели за фигурой следит? Магам так-то сложно потолстеть из-за их образа жизни и постоянно циркулирующего эфира, с которым даже заболеть тяжело. Но внезапно прилетевший кулак по краю стола от какого-то смертника отвлек нашу группу от еды. Посмотрев на, как оказалось, смертников с раздраженными лицами, смотрящими на каждого из нас, я увидел 5 магов Б и Аранга. Следи за манерами, мы вообще-то едим, оторвавшись от сочного куска мяса. Не, я так просто этого им не прощу. Я посмотрел на, судя по всему, старшего из их группы, который зарядил кулаком по столу. Это тебе стоит поучиться манерам. Взглядом брюнет обвел разбросанные на столе и земле кости. И как понимать то, что ты сидишь за одним столом с вулканом? Под конец указал он на Лосо рукой. А тебя это ёпть не должно. В один голос произносим мы с Уртир. Вот от нее я подобного точно не ожидал. Хе, сказывается мое общество. Но с нежеланием все же поднимаюсь со стула. Что, подраться хочешь? Я маркиз дегенерат, маг с рангой, крестьянин, почему ты смеешься? Недоуменно посмотрел на меня, дегенерат, ха-ха-ха-ха, сука, вдох-выдох, успокоиться, давай по-быстрому закончим и я продолжу свой обед. Закончить по-быстрому, плебей, да кем ты себя возомнил? Взгляд маркиза быстро прошелся по Уртир. Думаешь, что нашел себе портовую проститутку и сразу возомнил себя кру? Рывком сближаюсь и так со стоящим рядом брюнетом, заламывая его руку и резким ударом под локоть слышу хруст, а затем и пронзающий крик. Дружки маркиза уже хотели вмешаться и помочь товарищу, но частично обернувшись к ним головой, активируя жажду крови. Да, кучка слабаков. Разбежались по разным сторонам, бросив своего друга. Вернемся к тебе, поворачиваюсь к маркизу. Что-то невнятно пробурчав сквозь слезы и сопли, чего я разобрать не смог, ломаю плечевую кость зазнавшегося ублюдка. Неужели этот позор действительно маг С-ранга? Нет, скорее всего по меркам Фиора он был бы слабеньким ашкой, а вот в Севине занимает С-ку. Думаю, нужно сломать еще парочку. Дегенерата это не перебьет, но титул «Кривая ручка» ты точно получишь. Оставь его. Щадяще посмотрела на него Уртир, а после ударила своей сферой по его голове, неплохо приложив об дорогу. Поговорим о делах, вновь усевшись за стол, снизу вверх смотрю на Лосо. Мы ищем один артефакт. Как он выглядит и принцип работы мы не знаем, но от него должно исходить чудовищное количество эфира. Помощь мы не просим, все же у тебя свои дела есть, но если ты что-то знаешь о нем или где он может находиться, то... Я понимаю, кивнул великан, но об артефакте тоже ничего не знаю. Впрочем, пару дней назад я охотился возле Лирнийских болот и оттуда исходило громадное количество эфира. Я не мог ступить на территорию Залтиса по договору, между нами тремя. Как там нас называют люди? Святая Троица, вот и наша следующая цель. Задумчиво говорю, доставая перевооружением книгу и записываю о Лосе и этом Залтисе. Да, я все еще веду свою книгу. Теперь моя очередь. Как-то сурово и агрессивно произносит Уртир, обращаясь к Лосо. Почему тебе приносит в жертву девушек? Это старая история, с долей ностальгии проговорил Лосо. Почти 200 лет назад, когда этот город был простой деревушкой, в мой лес заходили их охотники. Ну, чего ожидать от людей? Они испугались и атаковали меня. Вспыльчивым я был в молодости, да, вот и не рассчитал свои силы. Потом за мной выслали группу магов и, ну, думаю, понятно, что у них ничего не вышло. Мне эти нападки не нравились. Вот я и решил навестить их. Не подумайте, уничтожать деревню я не думал, просто поговорить, а они при виде меня разбежались и сунули мне Марьянку как откуп. Эх, поначалу боялась меня, а потом все закрутилось и... Огромная горилла покраснела, смущенно отворачиваясь. Потом уже, когда она умерла, я был подавлен и вновь пришел в деревню, хотел с кем-то поговорить, а то Залтис не особо дружелюбный, а Хугин не поймет, хоть и мудрый, сволочь. Короче, они меня вновь испугались и отдали Розу. С ней история повторилась, а потом они мне каждые 5 лет подсовывали новую. Я им предлагал вернуться, но они были обижены на жителей за предательство. А мне-то что делать, не бросать же их в лес, вот я и стал о них заботиться. Уртир не моргая смотрела на Лосо, пока я понимающе кивал головой. Я-то понимал, что он неплохой парень, потому как во время нашей драки видел пару женщин, которые приходили проверить, что происходит. Ладно, раз уж разобрались со всем, встаю из-за стола. Лосо, не проводишь до болот? Без проблем, буду рад помочь, сказал великан, направляясь к выходу из города. По итогу, всего за час мы оказались у границы между лесом Лосо и болотами Залтиса. Отличный все же мужик, довез нас с ветерком на спине, подсказал направление и пожелал удачи. Идем, Уртир, замораживая воду под собой. Я осматривал местность. Все же в Фиоре таких мест не найдешь. Уртир же моего восхищения не разделяла, с отвращением оглядываясь. А ведь тут, хоть и воняет торфом и гнилью, но вид достаточно интересный. Высокие деревья с разросшимися корнями на поверхности, частично обернутые мхом и легкая дымка тумана вкупе с сидящей на берегу зеленой девушкой придавали этому месту какой-то таинственный, загадочный образ. Стоп, внимательно смотря на берег, мы с Уртир удивленно смотрели на девушку с ярко-зеленой кожей, голубыми глазами с вытянутым покошачьим зрачком, голубыми волосами и острыми зубками в белом платье. Когда мы начали подходить ближе, девушка и сама обратила на нас внимание. «Давно здесь не было путников», — лилейным голосом почти пропела девушка. «Зачем вы пришли в такие дали?» Залюбовавшись девушкой, я пропустил ее слова между ушей. Ударившая меня локтем по ребру Уртир вывела из непонятного транса, а я взглянул на девушку оценкой. «Соблазнение, вот оно что, мы ищем Залтиса, ты знаешь, где он?» Серьезно обратилась к болотнице сокомандница. «Не нравятся ей эти болота». Девушка только обиженно насупилась, скрещивая руки у груди. «Не скажу», — категорично заявила болотница. «Ах ты!» Уртир уже было подняла сферу, намереваясь преподать урок монстру, но я успел ту остановить. Подожди, я кое-что попробую. Ты не только духа собирался оприходовать, но теперь еще и монстра, ехидно сказала Милкович, но сферу все же убрала. Нет, а продолжишь в том же темпе, отдам лосу. Напоследок взглянув на девушку, отвечаю на подколку и подхожу к болотнице. Слушай, моя напарница не в восторге от местности, а я в последнее время нервный, так что могу сделать что-то необдуманное. Это не угроза, так что будь добра, ответь, мы уйдем. Пару секунд болотница молчала, обдумывая сказанное, а потом указала пальцем вглубь болот. Вы знаете лоса, а значит, неплохие люди. Золтис живет там, но он тоже нервный и не любит незваных гостей. С легкой улыбкой болотница посмотрела в мои глаза, как там здоровяк со своим гаремом. Хех, вполне неплохо. Недавно с ним подрались, так что он еще и битвой насладиться успел, создавая новую ледяную дорогу. Не поворачиваясь, я поднял руку вверх. Спасибо за помощь, удачи. Вам она больше нужна, господин извращенец, заявила напоследок болотница. Через пару часов, тянувшихся по ощущениям гораздо дольше из-за жала пуртир, я уже был готов оставить ее где-то на болотах и сказать, что она потерялась, но слава богу, на нас вылезла стая мелких монстров, которых я встретил с облегчением. Невысокие, тощие, но при этом мускулистые гуманоиды с обвисшими ниже ключиц подбородками, напоминали мелких троллей или агров с бледной кожей, глубоко посаженными горящими глазами и торчащими в стороны остроконечными ушами. Недолго думая, те накинулись на нас. Часть из них сразу оказалась замороженными в лед, а остальная, несмотря на свою ловкость, не смогли уклониться от сфер уртир. Да, тут насколько бы ловким ты ни был, магия времени все равно знает, что ты будешь делать. Похоже, мы возле нашей цели. Проходя сквозь поверженных накеров, говорю уртир. С чего ты так решил? Слегка недоверчиво спрашивает девушка. Как бы сказать, предчувствие. Да и запах изменился, меньше торфа и что-то непонятное. И я оказался прав, стоило нам пройти пару сотен метров, как болотная топь сменилась нормальной землей с пещерой перед нами. И едва нам стоило подойти к ней, как изнутри в нас полетел поток фиолетовой жижи. Отталкивая уртир в сторону, сам я не успел полностью уйти от вещества, начавшего разъедать на глазах одежду и кожу на руке, доходя до костей. Писц как больно, но сейчас нельзя отвлекаться. С громогласными шагами из пещеры вышла огромная туша с шестью головами. Сверкающие фиолетовым пасти недовольно рычали, смотря на нас разным количеством глаз у каждой головы. Хоть и меньше лосо, но не менее титаническая фигура на четырех лапах со сверкающими проблесками в чешуе шла прямо на нас. Мы с уртир уже были готовы начать бой, но огромная деревянная рука прибила змея к земле. В шоке мы смотрели на это, пока за нашими спинами не раздался женский голос. «Дорогой, ты снова сперва нападаешь», даже не спросив, зачем они пришли, устало произнесла подошедшая к змею рыжеволосая девушка, в чьи волосы были вплетены листки деревьев. Платье особы было соткано из травы, впрочем, как и бюстгальтер. «Извините моего мужа, он очень не любит чужаков», скрестила ладони дриада на уровне талии. «Позвольте представиться, мое имя Элин, а это мой ненаглядный, Золтис. Миниса предупредила меня, что вы ищите Золтиса, но, видимо, я не успела». Подойдя ко мне, Элин накрыла рану на руке, а ее ладони обернулись ярким зеленым светом. Кожа с мясом на глазах стали нарастать, затягивая рану, и всего за пару секунд рука стала как новая. «Спасибо». На секунду промелькнула мысль, что медуза убила бы за такую магию. За то время, что дриада лечила мою руку, огромная рука поднялась с гидры. Ты слишком доверчива. Вдруг они пришли убить меня, а ты ему помогаешь?» Недовольно пробурчал Золтис. «Мы пришли только спросить вас», вышла вперед уртир. «Нам нужно найти один артефакт. Мы не знаем, как он выглядит, но от него исходит огромное количество эфира. Мы никому не хотели вредить». «Ох, отчего-то поежилась Элин», подходя к своему мужу. «Неделю назад», начал свой рассказ Золтис, скрипя зубами, «сюда пришла одна мелюзга. Этот крысеныш напал на меня и жену. Он был настолько быстрым, что успел за долю секунды ранить Элин десятком клинков. Но поняв, что такому ничтожеству меня не победить, сбежал. Артефакт. Была на нем какая-то повязка, но наверняка сказать не смогу. Если вы хотите найти его», взяла слово дриада, «то будет лучше спросить у Хугина. Своим глазом провидца он, возможно, сможет найти его». «Вот как, спасибо вам огромное, больше мы вас не потревожим», уже развернулась уртир, но я вовремя успел схватить ее за руку. Грех будет терять такую возможность. Ты чего? Могу вас попросить о маленькой услуге? Элин согласно кивнула, а Зелтис, фыркнув, развернулся, возвращаясь в свою пещеру. Не могли бы вы рассказать о принципах вашей магии, а то есть у меня пара знакомых, которые используют похожее волшебство. Через полчаса все сказанное было записано в книгу, а перед уходом опустошенной бутылкой я зачерпнул яд Зелтиса, на что Уртир с недоумением посмотрела на меня. А это тебе зачем? Лишним точно не будет. Сам не до конца понимая свое действие, отвечаю напарнице. Раньше то я точно не стал бы собирать подобное. Может, клептоман на меня так влияет? К вечеру, добравшись до Шалфея и Розмарина, мы сняли две комнаты на втором этаже, решив начать поиски Хугина завтра утром. Примечание к части. Фух, глава, как по мне, вышла прям хорошая с юморком. Таким себе, но все же. https://www.bestiarusphilisimagisbolotnica.com/ft/297/f/d/57/4-91/j5d/2df/8051/952/jpg Болото. https://www.bestiarusphilisimagisbolotnica.natali777/jpg Миниса. https://pinimpcomoriginals27fe827fe8bbc49dev7c0953c4f7jpg Монстры, накеры. https://pchanoteka.org/plots/2021/0621,622,540,720,26 Pchanoteka.org/prti страшного леса красиво 27jpg пещера. https://www.forfunctionfetch7a7cc815,1025,jpg/24b3f36c616c0e9f43pg Зелтис. https://pinimpcom736x80 3535e7 83 179 492 b 81 1162 f 974 jpg Элин. Часть 32. Святая Троица. Часть 3. Два дня мы бродили по горам. Два чертовых дня. Ладно, если бы эти горы были как Хакабе, но нет, мороз здесь был просто зверский, так еще и постоянные нападки местных монстров затормаживали путь. Я бы даже сказал, что больше меня раздражал сам факт поиска кого-то, ведь в Фиоре я просто становился сильнее, намеренно ждал прихода монстров и драки, а здесь это происходило спонтанно, даже не давая нормально поспать эти два дня. К тому же, ладно, мне такой климат был допустимым из-за огненного эфира, а вот Уртир пришлось покупать шубу, которая хоть и помогала, но не сильно, особенно на пике горы, которую мы решили проверить в первую очередь. Всегда ведь что-то, что ищут путешественники, находится на вершине. Итог нас не обрадовал, ничего. Уртир даже пыталась осматривать гору своей магией, но результат тоже был неутешительным. По итогу было решено осмотреть гору собственными силами. У обычного человека на это ушло бы месяца два, а вот магам недели полторы, без учета потраченных дней. К вечеру, найдя небольшую пещеру глубиной метров 10, в которой мы и решили переночевать, частично запечатывая вход льдом, оставляя лишь небольшую расщелину, чтобы Уртир ночью не окоченела, в центре пещеры я разжег огонь, и мы оба наконец легли спать. Примерно через часа три я ощущал, как что-то щекочет меня словно перьями, да и жарче стало. Приоткрыв глаза, я увидел прильнувших ко мне посапывающих двух красавиц, правда, с крыльями, и вместо ног у тех были орлиные ноги с немаленькими когтями. Да ну нафиг, чтобы мне могло так повести с моей-то удачей. Так еще и каких-то злых намерений я от них не ощущаю, как и система ничего не говорит. Прикрыв глаза и продолжив спать, по ощущениям уже ближе к утру я резко подорвался от хоть и тихого вздоха Уртир, но из-за эха тот оказался достаточно громким. Правда, звучал он как-то обреченно и в то же время раздраженно. Проследив за взглядом напарницы, все на том же месте остались те две гарпии. Клянусь, я думал, это сон. Как-то уж слишком серьезным голосом для этой ситуации заявляют девушки. Многозначительно покивав головой, мол, ага, я так и поверила, та потрепала гарпии за плечи. Сонно потянулись две девушки. Самая младшая, на вид была не старше лет 13, но грудь у нее была уже второго, или же третьего. О чем я вообще думаю? У нее мало того, что вместо рук были крылья с голубыми, как, к слову, и волосы, перьями от предплечий, а от бедер шли чешуйчатые ноги птицы, так еще и достаточно стройное, подтянутое тело. «Бутгин, ты ведь не по фуре». Вторая была похожа на свою, если судить по исходящему от них эфиру, сестру. Но переливающиеся под слабым светом волосы, точно такие же крылья, грудь третьего с половиной размера и прекрасным лицом, с пухлыми губками и просто невероятно длинными ресницами. А может, все же и по фуре. Нужно будет что-то делать с гормонами тела. Я даже при взгляде на Уртир начинаю задумываться о всяких вещах, а это уже тревожный звоночек. Что вы тут забыли? Когда гарпии наконец обратили на нас внимание, Уртир сходу задала им вопрос. «Прошу простить наше поведение», — слегка поклонилась старшая сестра, приоткрывая вид на ее. «Пойду лучше погуляю», — доверив разбирательство Уртир. Присев на созданную ледышку, краем уха я слушал разговор. Выходило, что старшую сестру зовут Гамаюн, а младшую — Папи. Сами они являлись дочерями хранителя этой горы, то бишь Хугина. Уртир сразу зацепилась за эту деталь, попросив привести нас к нему. Те не стали отвечать. Старшая сестра когтями подхватила Уртир за плечи, а младшая подобрала меня. Каких-то злых намерений наподобие скинуть нас вниз с горы у них не чувствовалось, это понимала и Уртир, спокойно доверившись им. Но через пару минут полета, когда те начали пикировать прямо в скалу, наши лица с Милкович побледнели. «Вы что творите? Уи!» стало ответом на наш совместный крик. Острые, твердые камни все приближались, а мы даже не могли сбить гарпий, иначе падать нам метров 300 с высоты. И вот, момент столкновения. Но мы с легкостью проходим сквозь каменные глыбы. Уртир мягко поставили на землю, а Папи, не теряя скорости, с веселым смехом продолжила лететь вперед. Но ойкнув, вспомнила обо мне, отпуская на твердую, промерзшую землю, по которой я проехался лицом пару метров, а та спокойно зацепилась когтями. С недовольным лицом и потирая горящие щеки, в который раз за эту миссию я удивленно рассматривал окружение. Немалые руины, с гнездом из переплетенных веток и соломой, в котором уже выжидая нас сидели два грифона, в каком месте они похожи на орлов. Эти жители, которые вообще ни хра в магии не смыслят. «Добро пожаловать, путники», сероватого оттенка лев, с головой орла и мудрым взглядом осмотрел нас. И едва я успел приоткрыть рот, как тот уже отвечал на незаданный мною вопрос. «Я знаю о вашей цели и знаю, где вам искать нужную вещь. Тогда вы нам поможете?» Недоверчиво посмотрела на грифона Уртир. «Мы будем честны», белошерстная грифоница с украшением на лапах и голове недовольно пробурчала, отворачивая морду. «Мы знаем, кто вы и откуда. И пусть мы поможем вам. Сделаем это с большой неохотой. Слишком опасен этот артефакт для мира. А если он окажется в ваших руках, то станет еще опаснее. Но и оставлять его здесь будет не самой хорошей идеей». Два грифона поднялись, проходя к двери за их спинами. Кивнув друг другу, вместе с Уртир мы прошли за грифонами, оказываясь в еще большей комнате, чем до этого, в середине которой стоял пьедестал, на котором ярко сиял непонятный кристалл, переливающийся бирюзовым цветом. Взлетев с небольшой мостовой, которая находилась выше самого кристалла, оба грифона приложили лапы к нему. Исходящий от кристалла свет прекратил разлетаться во все стороны, направившись вверх, подобно проектору, показывая нам зеленую повязку с зеленым сердцем на ней. Это и есть артефакт, который вы разыскиваете. Его обладателя и точное местоположение мы, к большому сожалению, показать не сможем. Но он находится где-то в пределах Фушии. Вы знаете, как работает артефакт или на что он способен? Если судить по словам, сказанным грифонами ранее, то хоть минимальное представление они должны иметь. Нет, кроме того, что он воздействует на весь земной край и всех существ, что населяют его. Даже мы с Мугин не знаем, кем и для каких целей был создан артефакт подобной силы, но мы просим вас уничтожить его. С шоком смотря на Хугина, мы с Уртир были в полном недоумении. Этот артефакт не должен существовать, и тем более использоваться кем-либо, пояснил свою позицию грифон. Ни за что. Вы хотели, чтобы артефакта больше не было в Севине. Мы заберем его, но не станем уничтожать. Пойдем, Гин, мы хотя бы знаем, где искать его. Раздраженная Уртир направилась к выходу. Сейчас я мог ее понять, все же это приказ мастера. Если артефакт продолжит существовать, едва дойдя до двери, я остановился, желая все же узнать причину, по которой они говорят так о повязке, рано или поздно, но он почувствует магию, исходящую от артефакта. Тогда, миру придет конец, никто не сможет остановить технологию. Вы хотите сказать, серьезным взглядом смотрю на парочку грифонов, что черный дракон из книги «Апокалипсиса» это не выдумка. Никто не видел драконов уже 400 лет, а огромных летающих ящеров все-таки сложно не заметить. Впрочем, мы пригласили вас намеренно, а если быть точнее, тебя, слегка удивил меня своим заявлением серый грифон. Ты наверняка подумала убийца драконов, с которой путешествовал долгое время. Она никогда не врала вам с подругой о драконе, что воспитал ее. Впрочем, мы не можем сказать, где именно находится дракон. Ты должен узнать самостоятельно о произошедшем. Акнология же действительно существует и живет в этом веке, но его сознание спит. Сейчас он является порождением инстинктов и желания уничтожить все, до чего дотянется. Если ты желаешь защитить близких тебе людей, верным решением будет уничтожить артефакт, во что бы то ни стало. Я молча стоял, обдумывая свалившуюся на меня информацию. Смысл верить им есть, хоть и шаткий. Если дракон так опасен, то рано или поздно тот действительно может оказаться в Севине или Фиоре. Тогда, даже представлять, что может произойти, нет желания. И пусть мне не нравится, что они что-то знают и не говорят, но выпытывать из них информацию, после того, как они нам помогли, дерьмовая ситуация. Молча покинув зал, вместе с Уртир мы направились к городу, пока мне приходили системные сообщения. Получено новое задание. Сокровенная семерка. Цель. Узнайте о произошедшем с убийцами драконов и их приемными родителями собственными силами. Награда. Вариативно. Дополнительно. Вариативно. Провал. Вариативно. Получено новое задание. Король драконов. Цель. Убейте легендарного дракона. Акнологию. Награда. Поглощение и ассимиляция всех характеристик. Магии цели. Получение наследственных титулов от цели. Король драконов. Сильнейший мира. Фух, внутренняя паника и истерика слегка прошли, после полученных миссий. Ебанутая система с не менее ебанутыми заданиями. Каким образом я должен убить сильнейшего в мире? Я сам-то тяну на СК. Всего лишь. Да, как-то странно жаловаться на подобное на самом деле. Большинство магов едва да дотягивают, но все равно. Если эта тварь реально придет в себя, то, я не знаю что делать, а впрочем, если я уничтожу артефакт, то, как минимум, отсрочу его приход на Ишгар, а то, что он не здесь говорит простая вещь, мы еще не мертвы, да и новостей каких-то нету об уничтожении городов или огромном ящере. Вот только как уничтожить артефакт, мало того, что действующий на весь земной край, так еще и непонятно каким образом действующий, а ведь и Уртир не даст этого сделать из-за приказа мастера, еще и сам я не сильно хочу идти против Хыца, тот действительно стал для меня уважаемым человеком. Добравшись таки до Фушии, пришлось вновь пользоваться услугами информатора, касательно всех инцидентов в городе. Как и раньше, это были убийства от ножа, а ведь Залтис говорил, что Элин ранили именно ножами, причем так, что он ничего заметить не успел. Какая-то магия ускорения, замедление восприятия, нет, артефакт должен работать на весь земной край, а эти работают в определенной области. Вроде и мысли в голову приходят, но почти сразу разбиваются из-за ограничений или по пространству, или по итогам, будь это какие-то пространственные разрезы, то мало того, что они бы разделили девушку по кусочкам, так и заодно весь земной край. Что-нибудь нашел. В размышлениях я даже не заметил, как в снятую комнату зашла Уртир. Наш носитель артефакта точно в городе и орудует ножами. Все убийства в городе за последний месяц наверняка связаны с ним. Большинство трупов были найдены в канализации, куда их оттаскивали с трех переулков. Скорее всего, наша подземная крыска скрывается под городом. Для него, разыскиваемого местными силами совета канализация, лучшее убежище. Но, закинув в пространственный карман все документы, я направился к выходу. Будет лучше погулять по нескольким переулкам, может найдем чего. И сказано, сделано. Вместе с Уртир мы обошли два переулка, но совет, стоит отдать им должное, поработал хорошо. Никаких улик не оставили, даже намека на то, что там было убийство, и мы уже смирились, что и последний переулок будет пустым, как из соседнего дома послышался крик, очень странный крик с дикими, звериными нотками, даже напоминающий боевой клич. Невероятный всплеск эфира заставил нас мгновенно побежать в сторону звука, игнорируя всех вставших на пути людей. Едва мы успели пересечь порог странного особняка, стоявшего буквально в паре метров от нашего переулка, как в центре зала увидели нашу предполагаемую цель, что подтверждала еще и вылезшая система.